закапывать умерших. Он с трудом проглотил подступивший к горлу комок. Трупы сбрасывали в ущелье, и тропический лес принимал их в свое ненасытное чрево. Животные и птицы рвали тела на части, стервятники обгладывали кости, а насекомые довершали страшную работу лесных могильщиков. Да, они все предусмотрели. Опасности распространения инфекции в этой глуши почти никакой. Смрад разлагающихся останков никогда не поднимется из глубины. Он посмотрел на Коу. На побелевшем лице девушки застыло выражение безграничного ужаса. Он похлопал ее по плечу и показал на противоположный склон ущелья. Она подавила глубокий вздох и кивнула. Стараясь производить как можно меньше шума, они осторожно ступали по страшному настилу, покрывавшему землю. Кости ломались с сухим треском. Потревоженные крысы выскакивали из-под ног и бросались прочь. Те секунды, которые занял переход по чудовищному склепу, показались им вечностью. Наконец они достигли противоположного склона и снова начали подъем. Он не испытал облегчения, когда ущелье осталось позади. Его мучили недобрые предчувствия. Не потому, что приближался лагерь, а вместе с ним приближалась опасность встречи с врагом. Другая мысль не давала ему покоя. На дне расщелины он не почувствовал смрада гниющей плоти. Значит, останки пролежали там очень долго. По словам Коу, 2 месяца тому назад в лагере уже никого не было. Вероятно, он пуст и теперь. Да, скорее всего, пленных он там не обнаружит.